Дмитрий Николаевич Шереметьев. Годы жизни 1803-1871. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Грибоедов. Почему еще хорошо говорить с потомками древних родов? Они все помнят. Те, кто жили 1-2 века назад, для них как вчера увиденные знакомцы. «Каким был Дмитрий Николаевич?» переспрашивает Николай Владимирович Оболенский и задумывается. Он был сдержан, держал себя в кулаке, но иной раз мог вспылить. В нем сказалась непростая наследственность. С одной стороны, самовластный отец, с другой — тихая Прасковья Ивановна. Я спрашиваю Николая Владимировича, что за тайна окутывает жизнь графа Дмитрия, отчего так рано умерла его жена, и столь тягостны были последние его годы. Ни родственники, ни архивы не открыли мне этого. И не откроют, — горячо отвечает Николай Владимирович. Он известный архитектор, энергичный, живой человек. Взглянешь на фотографию его отца и матери, поразишься, какие лица. Оба расстреляны в 1937 году. Полнее всего жизнь сына Параши Жемчуговой передал в своих записках ее внук Сергей Дмитриевич. По нескольким книгам рассыпаны сведения о Дмитрии Николаевиче Шереметьеве. Сергей Дмитриевич пишет, что именно с него вошла в быт пословица «жить на шереметьевский счет». Единственный наследник графа-богача, он, конечно, обладал большим состоянием, но ведь и богатствами можно распорядиться по-разному. Ему рано открылась чужая боль от того, что через 20 дней после рождения потерял мать, а через 5 лет отца. И это не могло не наложить отпечатка на характер его, желание, быт. Отец мой занимал почти всегда одну только комнату, читаемый у Сергея Дмитриевича Шереметьева. В петербургском нашем доме то была комната верхнего этажа, окнами в сад, против образной. В ней проживал он несколько десятков лет. Перегородка отделяла его кабинет от уборной. Убранство комнаты было самое простое. Портретов не было никаких. Исключение составлял только висевший около стола портрет государя Александра Павловича, собственноручную его подписью, старому товарищу. В углу посреди комнаты стоял красного дерева киот с образами, посреди которых находился большой крест с мощами. Им перед смертью благословила отца бабушка Прасковья Ивановна. Выезжал он очень редко, избегая кареты и саней, но ходил ежедневно и много. Брал всегда для раздачи деньги бедным. Заходил в церкви и часовни, и его везде знали. Никогда не заходил в магазины и ничего не покупал для своего удовольствия. Никакой потребности в роскоши у него не было. Но когда нужно было... Любил, чтобы все было широко и без запинок. Лучшим удовольствием его было помогать в тайне. И не любил он, когда кто подмечал. Отец был необыкновенно чуток ко всякому проявлению сочувствия и расположения. Простота и всего более ласковый привет привлекали его. Сухость и холодность его сжимала, самонадеянность коробила, а заносчивости он не выносил. Но когда видел сочувствие и участие, готов был привязаться горячо и искренно, и в этом чувствовал потребность и успокоение. Он был необыкновенно вспыльчив. Нередко этим пользовались, нарочно доводили его до раздражения, чтобы потом ему стало жаль. И тогда можно было добиться всего как нельзя проще. Уволить кого-либо было для него наказанием. Он был смешлив, и когда подмечал что-либо забавное, любил делиться впечатлениями и очень хорошо передавал иной разговор или происшествие, представляя его в лицах. Но бывали дни, когда на него находила беспричинная тоска, и грусть одолевала его. Он был мнителен, нередко придавал значение случайностям. Пылкое воображение его преувеличивало действительность. И он томился мыслями своими, не находя покоя. Зато когда объяснялось недоразумение, он быстро веселел и делался счастливым и довольным. Его многие не понимали. Иные считали неискренним. Но есть глубокая разница между этим понятием и гибкостью уклончивого ума, с которым вполне совместимы правдивость и искренность убеждений. Убеждением своим он не изменял никогда. Часто упрекали его в стремлении отдалиться. Он действительно избегал знакомств и встреч, особенно в последние годы. Отчасти это объясняется тем, что ему трудно было даже показываться на улице. В Москве его стерегли на разных перекрестках, следили за его прогулками и набрасывались на него с различными просьбами и вымогательствами. Было время, когда весь Воздвиженский дом наш со всеми флигелями исключительно занят был даровыми квартирами, служащими лицами и пенсионерами. Ни одной квартиры не сдавалось в наймы, а вдоль решетки, выходившей на Никольскую, ютились лавки торговцев старыми книгами. Дом Шереметьевский на Воздвиженке. Мы еще не раз заглянем в него, ведь там был счастлив Николай Петрович. Там встретит свою смерть Сергей Дмитриевич. Всегда был полон гостей, званых и незваных. Множество комнат, и в них множество людей, старых, бедных, просто приживал, кого только там не было. Одна из посетительниц вспоминает. Из числа многочисленных посетителей, бог весть откуда собиравшихся, иной раз довольно подозрительных, было существо под названием Персида. Это была немолодая женщина венгерского происхождения, неизвестно каким образом попавшая в дом к бабушке Варваре Петровне, мать Анны Сергеевны, жены Дмитрия Шереметьева. Эта Персида постоянно влюблялась, молодилась, была в каком-то квазивлюбленном состоянии. Она подходила к фортепиано и пела несвежим голосом. Более других она вздыхала о Борисе Сергеевиче Шереметьеве. Сядет за фортепиано и запоет. «Мне мило то местечко, где Боренькино сердечко. Боренька, душенька, душенька ты мой». Она же певала дикий романс «Каламфус коламсмер». Беспокойные, навязчивые, вздорные жильцы бронились, но их никто не гнал, их кормили, привечали. Были среди них и небогатые родственники богатых паниных, которые отвернулись от тех. У бабушки для всех готово было слово утешения. Это не была благотворительность показная, облегчаемая достатком. Многие считали доброту графа Дмитрия Николаевича Шереметьева безрассудной. Даже был период, когда доходы его стали меньше расходов, и он мог разориться. О Шереметьевых испокон веку говорили. У них музы ходят хороводом. Дмитрий Николаевич не только не был тут исключением, но особенно активно опекал художников, певцов, музыкантов, сам занимался музыкой. Именно при нем художник Кипренский, который за шереметьевский счет ездил в Италию, имел в фонтанном доме комнату и там писал свой знаменитый портрет Пушкина. Обнаружились и воспоминания о дружбе графа с Отто Ивановичем Клоттом. Он не раз бывал в шереметьевском имении в Покровском возле Рузы и не раз скакали они на конях по заливным лугам. «Что касается любви к музыке, то она была у отца наследственная», — писал Сергей Дмитриевич Шереметьев. «У бабушки Прасковьи Ивановны был прекрасный голос. Когда она певала, Николай Петрович аккомпанировал ей, а Татьяна Васильевна перелистывала ноты. Музыкальный слух отца был необычайно чуток. Звуки голоса его проникнуты были глубоким чувством и способны задеть за живое. В доме всегда был хор, созданный еще Николаем Петровичем и управляемый тогда Дегтяревым, другом Бортнянского. Истори давались особые духовные концерты, и шереметьевские певчие славились. Все иностранцы, бывавшие в Петербурге, слушали этот хор, и у многих тогда билось сердце и пробегали мурашки. В молодости отец певал в обществе. Ему особенно удавалось пение дуэта Варламова «Пловцы». Однажды пригласили его на вечер для пения. Он отправился с нотами, но по рассеянности ошибся этажом и попал к совершенно незнакомой даме. Когда рассеялась ошибка, и дама узнала, что с ним ноты для пения, она просила его пропеть с нею, и кончилось тем, что отец провел у нее весь вечер и вовсе не попал к тем, кто его звали. В шереметьевском имении Покровское положила начало музыкальному образованию семья Булаховых. Уроженцы Покровского, они были участниками оркестра, хора, а впоследствии прославились как композиторы и певцы. Последний из Булаховых, Петр Иванович, окончил жизнь свою в Кускове в конце 70-х годов. А крепостной мальчик по имени Гаврила из вотчинного села Шереметьевых Борисовки, когда вырос, сыграл выдающуюся роль в развитии русской музыкальной культуры. Наделенный прекрасным слухом, Ломакин пел в Шереметьевской капелле. Он был лишь 7 годами младше графа, и они были дружны. Ломакин стал педагогом и композитором, проявил даровитость в организации бесплатных музыкальных занятий. Дмитрий Николаевич Шереметьев снабжал его деньгами, и благодаря их союзу в России основалась бесплатная музыкальная школа. Однако позднее музыкальные взгляды их разошлись. Шереметьев в неприкосновенности сохранял традиции своего хора. Музыкой освящена и женитьба Дмитрия Николаевича. Молодость свою он провел среди шумных гвардейцев, кавалергардов, был поклонником балерины Истоминой. Товарищи долго удерживали его от женитьбы. Единственный и богатый наследник, завидный жених, красивый, статный, он пришелся по вкусу дочери Александра I. Царь уже склонялся к этой женитьбе. Но граф не хотел и слышать о подобной комбинации и решительно уклонился. Тут же нашелся Шувалов, который оказался гораздо покладистее. Однажды, отправившись в Воронеж, Шереметьев сильно заболел и пронесся слух о его смерти. Слух этот достиг Петербурга, и Пушкин, с которым тот был, конечно, знаком, написал стихотворение «Пир Лукулла». К счастью, слух оказался ложным. Единственный наследник богатейшего рода остался жив, и родственники не делили его наследство. Зато недолгое время спустя, после того, граф, наконец, решил жениться. Избранницей его стала дальняя родственница, редкостная красавица и прекрасная музыкантша Анна Сергеевна Шереметьева. Главное же то, что она была человеком прекрасных душевных качеств. И такой умнейший человек, как Федор Иванович Тютчев, сказал о ней: «Это, право, лучшее из существ. Она так, безусловно, правдива, так искренно приветлива». Анна Сергеевна и ее сестра Елизавета, будучи за границей, слушали знаменитого Шопена, брали у него уроки музыки. «Он играл как ангел, Аннет ему пела», — писала Елизавета. и Шопен даже посвятил Анне Шереметьевой свое сочинение «Листок из альбома». Эта-то молодая женщина и стала женой Дмитрия Николаевича. А в доме их все чаще теперь звучала музыка. Здесь певали Вильегорский, Дельвик, европейские артисты, играл приезжавший в Россию Лист. Современница писала тогда в своих тетрадях. Анюта дала прелестный музыкальный вечер. Было довольно много гостей. У Анюты музыкальный вечер, поют тирольцы. С Анютой мы на вечере виолончелистов Фалкона и Деменку. Концерт Листа. Он поразителен. Это великий талант. Но, сознаюсь, он не доставляет мне удовольствия. 15 июня. Лист у Анюты. Слушаем певчих. 23 апреля. Лист снова у Анюты. После Великого Поста странно танцевать. 23 апреля. Лист у Анюты, много гостей, но восторг этих дам право смешон. В 1844 году Анна Сергеевна родила сына, которого назвали Сергеем, очень похожего на нее. А в 1849 году она странно и скоропостижно умерла, но об этом после. А теперь еще об одной стороне характера Дмитрия Николаевича, его отношениях с государями. «Отец мой, — пишет Сергей Дмитриевич Шереметьев, — вообще отличавшийся слабостью характера, в одном случае находил себе твердость и спокойствие для борьбы. Это бывало всегда, когда ему приходилось бороться с внешними и в особенности с придворными течениями. Старозаветная его преданность и верность принципу царской власти в самом возвышенном и полном значении слова вполне уживалась с безусловной самостоятельностью. И здесь он не признавал никаких компромиссов. Всякое насилие и желание повлиять на него со стороны двора находило в нем непреклонный и подчас даже резкий отпор. Тот человек, который беспомощен был в отказе просителю, который сам сознавался в своей слабости, в таких именно случаях находил в себе твердость. Детство его совпало с 1812 годом. Живые участники его, дядя Сергей Васильевич, рассказывали о пожаре в Москве, о бесчинствах, чинимых французами в Кускове, о том, что будто Наполеон жил в их воздвиженском доме. И сердце его трепетало от тех рассказов. А через юность прошел 1825 год. Кто-то упрекал графа в уклончивом нраве. Однако что было делать человеку, положением своим поставленному на службу царю, а родственными связями, оказавшемуся связанными с декабристами? Заговор уже тлел и укоренялся. Участники его носили особые железные кольца. Такое же кольцо появилось и у Дмитрия. Но тут в дело вмешался некий Смоний, воспитатель, учитель его, и сердечным словом уберег отца от пропасти. 14 декабря 1825 года молодой граф должен был ехать к сенату на подавление восстания. Он отправился на площадь, где нашел свой полк. По Гороховой двигалась толпа. По пути встречались зловещие лица. Была сильная гололедица, и лошади скользили и падали. Дали залп, и площадь дрогнула. На глазах Шереметьева оторвало руку конногвардейцу барону Велио. Дмитрий Николаевич узнал, что среди восставших немало его родственников, и, не желая участвовать в кровопролитии, стал жаловаться, что болен, а лошадь падает, и повернул назад, к себе на Фонтанку. однако впечатление того дня осталось у него навсегда. Новое царство обогрелось кровью. Начался суд над декабристами. Как все лучшие люди того времени, Дмитрий Николаевич считал, что суд велся несправедливо и не скрывал своего негодования. Так Чернышов погубил своего однофамильца, графа Чернышова, сосланного в Сибирь и там умершего. Так рассказывает о тех днях Сергей Дмитриевич Шереметьев. По всей вероятности, с того дня Дмитрий Николаевич стал избегать и царского благоволения, и царской опалы. Это определило все дальнейшее его поведение. Служил он лениво, без рьяности, подчинялся с равнодушием и все более отходил от царского двора. Николай I сперва приблизил графа к себе, сделал флигель адъютантом и уже благосклонно поглядывал на его жену Анну Сергеевну. Поднимал тосты за флигель-адъютантшу. Однако затем произошло охлаждение. Последовали какие-то действия третьего отделения. Прошел ложный слух. Граф отказался от придворной карьеры. И последовала отставка, разрыв с двором. Во времена Николая I такой поступок казался чудовищным. Таков он. Граф Дмитрий Николаевич, странный, уклончивый, слабый и неудачливый человек, как говорили о нем некоторые родственники. Однако, что есть удача и что есть неудача? С приходом к власти Александра II положение Шереметьева изменилось. В 1856 году, перед коронацией, император приезжал говеть и молиться именно в Останкино, к Шереметьеву. Дмитрий Николаевич, сын крепостной актрисы, не мог не думать о положении крестьян в России, и они с государем не могли не говорить на эту тему. Когда же вышел указ об отмене крепостного права через 5 лет, то именно здесь, в Останкине, указ этот был подписан. Я помню, когда-то в одном из залов музея стоял столик и лежало перо, которым подписывался этот документ. И все-таки, что за тайна окутывает кончину первой жены графа Шереметьева и последние годы его жизни? Сергей Дмитриевич пишет, что в 60-е годы отец его проживает в тяжелом для него по мрачности воспоминаний Кускове. Эти последние его годы были крестом истинно искупительным. Он ушел в себя, не переставая делать добро и живя постоянной внутренней жизнью. Эти овеянные скорбью строки рождают немало вопросов. В поисках ответа вновь обращаюсь я к сегодняшним Шереметьевым. Отчего Дмитрий Николаевич, баловень судьбы, последние годы жил в тяжелом для него по мрачности воспоминаний Кускове? Спрашиваю Елизавету Владимировну Оболенскую. Отчего? Это связано с женой его, Анной Сергеевной. У Шереметьевых в характере вообще была какая-то мечтательность, меланхоличность, часто находила на них тоска, никогда не чувствовали они себя слишком довольными. Может быть, сказывалось противоречие между желанием уйти от собственности и необходимостью распоряжаться ею? Да, это не так просто. Елизавета Владимировна молчит, а потом добавляет. И все же главное, кончина Анны Сергеевны. «Да убили! Отравили ее!» — выпаливает муж Елизаветы Владимировны Павлинов. Но она останавливает его взглядом. «Убили? Отравили? Эту красавицу, благовоспитанную, аристократичную, изящно утонченную, в присутствии которой всем делалось успокоительнее. Видимо, графиням Аннам, благочестивым и богатым, не суждено жить на свете, писала одна их родственница. Действительно, ведь и дочь Петра Борисовича Анна, невеста Панина, скончалась за 3 дня до свадьбы. И тяжкой будет кончина еще одной Анны в 1945 году. Анна Сергеевна любила Кускова, семейный очаг, наслаждалась уединением среди причудливых лип и зеркальных вод. А муж по долгу службы чаще жил в Петербурге, она с сыном Сережей здесь. Как же это случилось? За ответом на вопрос я обращаюсь к Евдокии Васильевне Шереметьевой, дочери последнего графа Василия Палча. «Анна Сергеевна?» — прямо и просто отвечает она. «Она ж была женой самого богатого человека в России, а это всегда вызывало зависть, злобу. Вокруг нее плелись интриги, сплетни. Отчего это произошло, никто в точности не знает. Но известно только, что однажды в Кускове ей подали бульон. Она поела, почернела на глазах и тут же умерла. Ну и как же Дмитрий Николаевич?» Евдокия Васильевна отвечает уклончиво. «Дмитрий Николаевич не вел никакого расследования, отдался на волю Божию. Вера в Бога смиряла Шереметьевых вообще со многими горестями жизни. Они верили, что за все воздастся». А что было после смерти Анны Сергеевны? Дмитрий Николаевич вновь женился? У сына его появилась мачеха? Да. И тут в семье живет еще одно печальное предание. Сын богатейшего человека России, Сергей Дмитриевич, чуть не лишился всего. Мачеха хотела, чтобы все состояние досталось ее собственному сыну, Александру, и уговаривала мужа написать такое завещание. И Дмитрий Николаевич написал? Не совсем. У Сережи был слуга, товарищ с самого рождения, который его очень любил. Сейчас это трудно понять, но ведь дворовые были преданнейшими друзьями князей и графов. Слуга, услышав разговоры о наследстве, бросился в ноги Дмитрию Николаевичу и со слезами стал умолять его не оставить сына без наследства. Сергей Дмитриевич получил по майорату всего лишь одно имение, Михайловское, а остальное все он создал своими руками. Кто же эта вторая жена Шереметьева? Ее звали Александра Григорьевна. Была из мещан. Мрачно неведомая тень окутывает ее образ. Никто не рассказывает мне об этой особе. Но судьба бывает порой говорливее, чем люди. Однажды, отправившись в Смоленск, я порылась в материалах местных краеведов. И что же? Оказалось, что неподалеку, на берегу реки Десны, расположено бывшее имение Шереметьевых, Высокое. Там сейчас детский санаторий. Целый комплекс прекрасных каменных строений, сооруженных по проекту архитектора Бенуа. А владелицей его была некая Александра Григорьевна Шереметьева, старая графиня, о которой ходили недобрые слухи. Так это же она, вторая жена Дмитрия Николаевича. Сразу возник образ пиковой дамы и сонм догадок. Он жил в Кускове, в одиночестве, а ее поселил тут. Впрочем, это только догадки. Как пишет Сергей Дмитриевич Шереметьев, последние годы Дмитрий Николаевич провел в одиночестве в Кускове, жил напряженной внутренней жизнью, отдаваясь искуплению, покаянию, но он никогда не оставлял доброй меценатской деятельности, всем просителям раздавал свои богатства. Здесь же, в Кускове, он и скончался. Окружен был множеством слуг, докторов, а умер в одиночестве. Ступил на порог кабинета и упал. Было это 12 сентября 1871 года. Крестьяне перенесли его на руках через всю Москву, к пути следования в Александро-Невскую лавру, где, согласно завещанию родителя, погребет он рядом с отцом и с графиней Прасковьей Ивановной. Когда он лежал в гробу, черты лица его выпрямились, и меня поразило сходство его с матерью, пишет сын.